дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть вторая. Английский гуманизм. В традиционных школьных изложениях истории английской литературы и английской мысли 16 век, эпоха гуманизма, представлен прежде всего Томасом Мором с его «Утопией», сэром Томасом Элиотом и Роджером Эшемом. Но в рассказе Натальи Леонидовны об английских гуманистах другие акценты и даже герои. Например, Элиота и Эшема Трауберг не упоминает вообще. «Утопии» касается лишь вскользь, зато останавливается на гораздо менее очевидных именах, вроде католиков Фишера, Коллета и Тиндейла, реформаторов Кранмера и Латимера, и много говорит о них с точки зрения языка. Все трое героев, о которых пойдет речь ниже, занимали разные, часто противоположные позиции в церковной полемике своего времени. Коллет, например, был католиком, ратовавшим за необходимость реформирования церкви. Мор – католиком, боровшимся с распространением протестантизма. Тиндейл – протестантом, вдохновленным примером Лютера, но при этом всех их можно назвать создателями богословского и литературного языка, которым в дальнейшем будет пользоваться английская мысль. Рассказывая о своих героях, Наталья Трауберг внимательно рассматривает не только особенности их языка, но и их моральную позицию. Все они интересуют ее как искренне верующие люди, сохранившие верность своим убеждениям, а в случае Мора и Тиндейла – вплоть до мученической кончины. Итак, Джон Коллет, настоятель Лондонского собора Святого Павла, проповедник, которым заслушивались все – от простого прихожанина до короля, знаток античных авторов и друг самого известного из гуманистов Эразма Роттердамского. Коллет был основателем школы Святого Павла, одного из самых знаменитых учебных заведений Англии, где впоследствии учились многие выдающиеся англичане, в том числе следующие герои этих лекций – Джон Мильтон, Гилберт Честертон и Исайя Берлин. Английский гуманизм еще больше, чем любой гуманизм, был сосредоточен в оживлении классической культуры. У нас теперь слово «гуманный», «гуманитарный» и «гуманистический» уже со начисто перепутались. Гуманитарные – это науки, связанные с человеком, изучение человека. Гуманные – это жалостливые. А гуманистические – это связанные с возрождением античной культуры и все, в центре которой стоял человек. В Англии это очень точно проглядывается, потому что эти фигуры крупные, мы можем назвать все-таки Джона Коллета, так называемый Дин Коллет, декан Коллет, настоятель собора Святого Павла, и Томас Мор, они равновеликие фигуры, если бы Томас Мор не был мучеником и политическим деятелем. Как писатели, как проповедники, они более-менее равны. Они очень дружили. Коллет немножко старше Мора. И умер значительно раньше, до всех этих безобразий. Генрих около 20-го года. Они были восстановителями классической культуры. Причем особенно я в восторге листала Коллета, потому что мне очень нравятся его идеи. Он был не первый, конечно, в 15 веке это худо-бедно готовилось, но это довольно быстро проявляется. 15 век ушел на другое. И вот когда пришел Генрих VII, когда началась спокойная жизнь под сенью алой и белой сплетенных роз, то вот сразу почти явился Коллет. В самом конце 15 века Коллет уже писал, проповедовал. В общем, он был священник, он был настоятель собора. Собора Святого Павла. Еще не такого, как построил Рен, а того, который был на этом месте. И так он основал знаменитую школу Сент-Полс. Школу, которая должна была готовить сперва только священникам, но мгновенно стала в ряды вот этих так называемых public schools, то есть школ, этих школ для детей аристократии и для чиновничества, а не для священства. Итон, Редби, Харроу, тогда их было несколько только, я даже не уверена, что Редби было, Итон и Харроу были, и вот Сент-Полс встал в эту когорту первых самых старых школ. Там учились Честертона и Исайя Берлина, там учился и Марлборо Черчилл, там учился Милтон. Его читают практически. И вот Дин Коллет. Значит, чем он хорош? Принцип у него очень простой. Язык Вергилия и Овидия, мысли, все, которые у этих писателей есть, даже до Гарация, отвратительны. Значит, как люди, они полные гады. Как стилисты, они очень хороши. Это эквилибристика невероятная. Каких-то совершенно зверских писателей, Лактанция и так далее. Потому что ему надо, чтобы это был ранний писатель, до августиновский даже. Уже Августинову плохо. Это уже порча языка. Это уже Северная Африка. Для своих Августин был риттер миланский и учитель риторики. Этот сомневается, думает, нет, Августин все-таки не то. Значит, идет второй-третий век. Климент Александрийский, вот такие вот всякие люди. Христианские по содержанию, еще вполне классические по языку. Тертуллиан, Татьян, значит, но больше латынь, меньше греческий. В общем, нового они воскрешают и греческий. Греческий они воскрешают с большим трудом, поскольку я не знаю греческого, мне трудно оценить, как это делается. Как они воскрешали латынь, это описано очень подробно. Они действительно ее очень серьезно воскрешали. Они воскресили ее синтаксис, он совсем распался. Она перестала быть таким перегруженным синтетическим языком. Так не писал ни по-английски, никто. Они писали на языке, похожем на романские языки. По структуре, поскольку это все-таки синтетические падежи какие-то, просто рядом прилагательное существительным глагол, там где-то на своем месте. И выглядит эта фраза для нас очень уютно. То есть человек, который знает латынь, если он встречает книги на средневековой латыни, что со мной случилось, то он чувствует такое невероятное вдохновение. Ну, они это все восстановили действительно с невероятной быстротой, с очень большим чтением. Нынешний нас кончился, уже начинался настоящий английский. Уже язык Корита и Мора — это уже английский, а не English. Такой старинный, но английский. Теперь что про Колита хотела вам интересного рассказать? Ну, он замечательно пишет. Он пишет как Цицерон, то есть он старается так писать. Он моралист, он такой пророк, он громыхающий пророк, он проповеди всякие, трактаты. Народ его слушал по-английски, проповеди он читал по-английски. Но они сами себя переводили на латынь, издавали, как правило, на латыни. Писать любили по латыни. Джон Колит очень приятен тем, что совершенно забываешь, что такое протестант, такой католик, когда видишь такого человека. Всякий нормальный человек скажет, что протестант это мрачный какой-то, а католик повеселее. Ничего похожего не увидите у Джона Колита. Протестанты, они еще подспудны, но их уже много. Они безумно веселые. Они любят брак, они любят быт, они заново все благословляют. Какие-то стишки полународные от них остаются. Эти вот Колита сама позавчера читала. Брак только уступка слабости. Животная природа человека требует брака, что брак — великое таинство уже 1500 лет, что Христос благословлял брак, что любиться, отлюбиться, ничего. Только уступка слабости, неизменная плохая вещь. Совершенно пуританской точки зрения, казалось бы, но тогда совсем наоборот. Кроме того, он совершенно отрицает понятие «моё» и «твоё». «Мэлмутум» — это тоже последствия первородного греха. Все должно быть общее. Таким образом, его нельзя даже отдаленно связать ни с чем революционным, потому что, естественно, нет власти ни от Бога, терпи то, что есть и так далее. Но искренний христианин должен всем делиться и ничто не считать своим. Это не социальная программа, это личная, нравственная программа. Вот я вспоминаю Льюиса, помните, кажется, просто христианство, а может, я спутала, где-то еще говорится, что если бы была христианское какое-то сообщество хорошее, то оно бы совершенно потрясло, потому что, с одной стороны, там была бы немыслимая суровость, как у самых мракобесов, а с другой стороны, как какие-нибудь суперлевые, что нет ни моего, ни твоего. Так что... Вот, представляем, или такой мещанский уклад, тогда очень есть мое и твое. И богемный такой уклад, нет моего, твоего, такая цыганщина, но уже о браке нечего говорить. А тут и то, здесь очень сурово, а здесь такая свобода, которой мир не знает. Вот у Колит это очень ярко. У него действительно очень, но только с браком что-то он подкачал, потому что у него не просто суровость, а у него просто отвращение. Но он, естественно, целебатный священник. Чем он для нас еще хорош? Он хорош тем, что он снимает аллегорический метод. Вот там, где он рассуждает о Библии, не знаю, первый ли он, но во всяком случае это очень хорошо. В средние века он снимает аллегорический метод для Нового Завета. А в средние века стояли на аллегорическом трактовке Нового Завета, что очень тяжело. Потому что мгновенно все лишается своего мистика, аскетически нравственного смысла. Вот это вот сочетание. Вот механика хождения по воде, которая дается, отмена дурной религиозности, отмена кумиров, весь этот челлендж, он весь снимается, если это все, тогда ты никаким способом ты не скажешь, что это касается только секундной твоей жизни. И вот это Коля знает, он об этом много рассуждает. Томас Мор. Политический деятель, полемист и автор знаменитой «Утопии». Он умело соединял с талантами политика созерцательный склад ума и глубокую веру. Мор с юности мечтал стать монахом и под роскошными одеждами носил монашеское рубище. Кроме того, он известен как лорд-канцлер, который решился противостоять могущественному Генриху VIII в истории с созданием англиканской церкви, ну и поплатился за это жизнью. Мысловредный человек, он дико жесткий. Чем старше, тем жестче. Он еретиков жечь направо и налево, он суровейший судья. Он был одновременно и добрый хозяин, у которого было масса гостей, прекрасные дети, и первая, и вторая жена, очень такие замечательные дамы, леди, живой разговор и все. Одновременно великий пост суровейший, которого никто не видел. Это скорее разные есть тексты, но все-таки это, видимо, то, что называется в лисеницах, хэшворд. То есть очень грубая эта штуковина, дерет такая. Но, во всяком случае, вот сверху он носил роскошные одежды, веселился, а внутри был такой. Это все суровость к себе. Ей нет предела, сколько хочешь, если ты при этом не становишься мрачным, злым. Он же был государственный муж, и самый главный в Англии одно время. Он был вот канцлер. Какие-то судебные огромные должности занимал. И всегда был советником короля довольно много лет. Он юноша, король уже с ним советовался. Он считался мудрецом, он считался светочем Европы. К нему приехал и разум, и король его страшно почитал. Он, видимо, был очень обаятельный человек. Впервые я узнала... Все это учил в свое время, но не все, потому что такое мы не читали его работы богословские. И прошло 37 лет, но я все, несколько, 27. Но я от этих двух своих удивлений не отошла. Одно удивление, что этот джентльмен из джентльмена, этот веселый и крайне учтивый человек запросто осуждал на казнь, считал, что это абсолютно нормально за ересь. А другое, это что утопия вообще непонятна. В общем, более-менее признано, что это игрушка, что это не философский трактат, не программа, это артефакт. Это может быть нонсенс, если такие точки зрения, но скорее нет, не похоже, хотя она немыслимо скучная. Но они-то смеялись, и разом хохотал, заливался. Насколько этот угрюмый человек мог смеяться, вот настолько он смеялся. Им казалось это очень смешным. Смешно было. Кто-то из литературоведов решил, что смешно, потому что такая Алиса в стране чудес. Он думал, нет, все-таки на Алису это не тянет. Это, по-видимому, смешно потому, что там какие-то дикие допущения, какие-то эти уборные золотые и прочее. Но не в этом дело. Дело в том, что, во-первых, она начисто лишена какого бы то ни было либерализма и демократии, ни о каком гуманизме там не может быть и речи. Это чистая платоновского типа штука, где все заведено и все регламентировано. Но Мор, жестокий гонитель еретиков, в этом смысле не был утопистом. Он не хотел регламентировать страны, он был настоящим англичанином. Он хотел такой страны, как либеральные консерваторы, то есть вот этой страны плюралистической, это ясно. Это понятно, что он совсем не хотел никаких авторитарных государств. Прежде всего, он считал, что церковь и империя должны уравновешивать друг друга, но церковь должна быть выше. То есть уже это не может быть авторитарным государством. Самый высокий – это высшие судьи. Поэтому он хотел, чтобы духовной жизнью страны правил кесарь. И если вот эту вещь снять, то есть что надо жечь еретиков, то он в английском смысле демократ. Не в смысле власти народа, а в смысле большого попущения личной инициативы людей. Сочетание многих воль, которое требует огромного терпения, огромной мягкости, огромного попущения В конце 20-х годов Генрих начинает ухаживать за Анной Болейн, она около 3 лет очень твердо стоит, что только хочет быть женой и больше никак. Начинается эта переписка, совершенно душераздирающая, я в Литве читала часть его письма к Анне Болейн. Действительно, с ним случилось какое-то безумие. У него же были фаворитки. Практик Катерины Арагонской был тяжелый. Он очень старался, он был верным рыцарем, она была чуть старше, она была тяжелая женщина, очень фанатичная, очень такая испански-католическая, но несчастная. У нее умирали дети, только очень такая добренькая, это Мария росла. И он был к ней очень рыцарственен, и он вообще был человек благородный. И тут случается какой-то дикий слом, срыв человеческий такой, видимо, связанный с самоутверждением. Томас Мор включается в это дело примерно к 30-му году, занимая уже самые высокие посты, и очень долго не высказывается. Он против развода с Катериной Арагонской, как и папа. Он очень рыцарственно защищает даму, он жалеет Катерину. Но он очень осторожен. Он отправляется в Тауэр, его посажают, и он резко меняется. Он пишет письма, он пишет рассуждения о страстях. И вот все, что с ним происходит в Тауэре, это действительно святой человек. Это другой человек. Он поражает тем, что он признает свою большую слабость. Вот одновременно это тот человек, который сказал, я не нахожу в своем сердце сил говорить то, что мне запрещает совесть. Он все время подчеркивает, что он очень боится боли. Причем ему угрожает ужасная штука, ему угрожает казнь за измену, которую даже я описывать не буду, какая в Англии была казнь за измену. Она была такая несколько ступенчатая и совершенно. Вот эта особая грубость английская, английского быта, вот этих каких-то бульдожьих схваток, чего-то еще там есть вот такое, она проявлялась в том, что примерно с Ланкастером с начала 15 века казни вышли на первое место в Европе. Все жгли, и довольно так, ну, жгли, это тоже, конечно, не подарок, но все-таки это уже как-то привыкли, и потом человек очень быстро погибал, он вздыхался, и у него случался шок. А эти, ну, потрошили ужас какой-то. И вот он очень боится боли, он много об этом пишет. Вот он пишет, например, так. Христос знал, что многих из-за самой их слабости устрашит мысль о мучении. И он ободряет их, дал им пример своей скорби, своего страха. Но получилось хорошо. Он узнал не в день казни, а узнал заранее, что он будет просто обезглавлен. И он говорил, что никому еще не приносило вреда. Он очень обрадовался, по-видимому. Потом он обратился к ним с речью, что когда побивали Стефана, стоял Павел. Павел и Стефан встретились на небесах. И я надеюсь, со всеми вами встретиться на небесах. Потом он стал шутить. Какой-то Муру говорил, типа, снять ли шляпу, она не заслужила казни. Это про шляпу, это миф, а про бороду точно. Бороду так положу, сяк положу, она ведь не согрешила перед королем. В общем, шутки были довольно дурацкие, но, надо сказать, вообще юмор очень дурацкий. Уильям Тиндейл, филолог и переводчик Библии на английский язык. Тиндейл был блестящим знатоком древнегреческого и древнееврейского языков. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать Писание доступным для необразованных сограждан, не знающих латыни. Последние 12 лет своей жизни он вынужден был скрываться, работая над переводом за границей, но в конце концов все равно был схвачен и казнен за распространение протестантского учения, которое в католических странах считалось ересью. Я его ранних сочинений не читала, равно как и поздних. Я никогда не читала ни единой целой книжки Тиндейла. У него никаких книжек нет. Есть те или иные подборки. Но в результате очень легко вывести его общее воззрение богословские. Чуть-чуть скажу про его жизнь, потом про воззрение, которое очень, мне кажется, интересное, хотя далеко не оригинально. Жизнь у него была простая. На него донесли в начале 20-х годов, еще до истории с Анной Болейн, когда все было тихо и мирно, протестанты существовали. На них доносили, Мор говорил о том, что надо их сжечь, все было как у людей. Донесли, что он еретик, возможно, и то, что он уже переводит Библию. Ему пришлось бежать. И он бегал по всей Германии. К нему подсылали шпионов. Тем временем стало хуже, а не лучше. Казалось бы, король возглавил церковь и живи, потому что теоретически возникло англиканство. Теоретически возникло то, что мы считаем почти протестантством. Ничего подобного. И перемен такого рода не было. Все время шел выбор. Даже жены Генриха VIII зависели все время от того, какая партия подсовывает жену. Анну Клевскую подсунула протестантская партия, а Екатерину Говард подсунула прокатолическая партия. Правда, Анну Клевскую он за уродство отослал, отнюдь не за то, что был против протестантов. Но вот уже казнь Екатерины Говард, вероятно, связана с падением ее католических покровителей. Шпионы как роились, как мухи, они беспрерывно появлялись где-то там, где он был. И в частности, кому кто-то из них он сказал, я не знаю, записано ли им это предложение, что он вернется по доброй воле, если ему дадут перевести из Библии. При этом он написал и проповедовал. Тиндейл он очень последовательно, нравственно развивает идею, столь любимую Лютером, соля фиде, то есть взятую из Павла. Идею, что только верую, что имеет в виду? Он имеет в виду вещь очень хорошую, что надо стать человеком определенного типа, что галочки, дела ничего не дают Богу, что Бог требует переплавки. Это не тайна, это можно заметить, читая Писание, но почему-то к этому времени это замечали мало. И он спорит впрямую с римской церковью, как спорил Августин с Пелагием. То есть он отрицает добрые дела не потому, что он считает, что их не надо делать, а потому что он настаивает, подчеркивает переплавку. Тиндейл, по-видимому, был достаточно гениален. Перевод его, все английское сознание сформировано его переводом. Там немедленно подключается человек, о котором как о личности говорит, не буду. Во-первых, потому что ничего не знаю, кроме там лет сейчас посмотренных. А кроме того, он не представляет большого интереса. Майлз Ковердейл. Он просто подхватил его дело и буквально продолжил, дополнил всю Библию. Называется иногда первым из переводчиков Библию, но толчок, который дан Тиндейлом, и, по-видимому, очень талантливым Ковердейлом, я не знаю, сколько там осталось от кого, но он, видимо, гораздо менее личностный, менее свободный, он уже остался до сих пор. Он не пользовался заготовками Уиклифа, он начинал с нуля. Дело не только в сочинении, а в том, что английский язык вообще не существовал при Уиклифе. Это был другой язык, Middle English. Это, конечно, не та разница, как англосаксонский. Но все-таки, а язык Тиндейла – это уже язык понятный. Почему возникает вдруг великая поэзия типа Спенсера и великая драматургия, когда ничего этого совершенно не было? Язык был готов. В общем, язык был готов уже при Тюдорах. Это уже тот язык. Это не English. Это скачок, я, конечно, говорю на глаз, это совсем ничему не соответствует. Но это что-нибудь примерно как Сумароков и Пушкина. Это Сумарокова читать трудно, или Третьяковского, а Пушкина нет. Вот что-то вот такое. Но что говорить, когда Тиндейл создал несколько слов, которые нам кажутся совершенно нормальными? Он один из первых, кто употреблял слово «beautiful». Нам кажется, что полной красоты «beautiful» – это как бы само собой разумеется. Тем не менее, это не так. «Долготерпеливый» существовало только в восточных переводах «long-suffering». Он его создал. В тех или иных книгах о нем можно найти список слов до 20, которые он просто придумал, что всегда приходится делать с переводчиком Библии. Они создают какие-то слова. И что делал Иероним? Это не поддается человеческому разумению. История перевода в 16-17 веке, она все время болтается между свободой Тиндейла и поправками вот таких пьюританцев в смысле языка. То они отъезжают в сторону минимализации новшеств, то они опять возвращаются к свободе. Для нас очень странный эффект. Первая версия, которая очень задержалась, ее ревизовать тоже стали не сразу, производит впечатление очень архаичное. Тиндейл куски не производит, он перевел не всю Библию. То есть на уровне того языка, который существует, он поражает своей свободой. В следующей части о XVI веке, периоде, когда английская поэзия была скудна на звуки и образы.